С некоторым усилием Кромптон заставил себя не тревожиться. Вскоре он смог заняться своим кроссвордом, а Луимс принялся сочинять первый куплет песенки. Рапидо прибыл в порт Ньютон. Кромптон пересел в короткорейсовый до станции «Марс-1». Здесь он прошел таможенные, иммиграционные и санитарные формальности и затем на Хапавере добрался до пересадочного пункта. Ему пришлось прождать еще 15 дней корабля, следующего на Венеру. Разбитной молодой кассир говорил ему что-то о всяких помехах, об оппозиции и экономических орбитах, но ни Кромптон, ни Лумис так и не поняли, о чем он толковал. Задержка оказалась очень кстати. Луимс смог рукой Кромптона проставить довольно приемлемо свою подпись в письме, в котором он просил своего друга в Эдельберге превратить все имущество в наличные деньги, раздать долги, расплатиться с комиссионером, а остаток переслать своему наследнику Кромптону. В результате через 11 дней Кромптон получил 3000 долларов, в которых он очень нуждался. Наконец, венерианский корабль стартовал из пересадочного пункта. Кромптон сразу же серьезно занялся изучением Basic Игдры, основного языка аборигенов Венеры. Лумис впервые в жизни тоже попробовал работать. Отложил в сторону песенку и взялся за трудные правила Игдры. Скоро, однако, ему надоели ее сложное спряжение и склонение, но, восхищаясь прилежанием работяги Кромптона, он в поте лица продолжал начатое. Кромптон, в свою очередь, попытался немного продвинуться в науке понимания прекрасного. В сопровождении Лумиса, который не оставлял его своими советами, Кромптон посещал все концерты на корабле, смотрел картины в главном салоне и долго и добросовестно разглядывал из обзорного зала корабля яркие сияющие звезды. Хотя это и представлялось ему пустой тратой времени, он упорно занимался самообразованием. На 10-й день союз Кромптона и Луимса подвергся серьезному испытанию. Причиной конфликта стала жена венерианского плантатора второго поколения. Кромптон встретил ее в обзорном зале. На Марсе она лечилась от туберкулеза и теперь возвращалась домой. Это была небольшого роста, стройная молодая женщина, очень живая, с сияющими глазами и блестящими черными волосами. Она призналась, что устала от долгого космического путешествия. Они прошли в кают-компанию. После 4 мартини Кромптон слегка расслабился и разрешил Луимсу взять инициативу в свои руки, что тот и сделал с большой охотой. Луимс танцевал с нею под фонограф корабля. Потом он великодушно уступил поле боя Кромптону. У Кромптона от волнения заплетались ноги. Он краснел, бледнел, но наслаждался до бесконечности. И провожал ее к столу уже Кромптон, и тихо разговаривал с нею тоже Кромптон, и касался ее руки Кромптон, а удовлетворенный Луимс только смотрел на все это. Около 2 часов ночи девушка ушла, многозначительно назвав номер своей каюты. Кромптон, шатаясь, доковылял до палубы «Б» и вне себя от счастья свалился в постель. «Ну?» — спросил Луимс. «Что «ну»?» «Пошли. Мы приглашены совершенно недвусмысленно». «Да никто нас не приглашал», — в недоумении возразил Кромптон. «Но она же назвала номер каюты. Это вкупе со всеми остальными событиями сегодняшнего вечера может быть истолковано только как приглашение, если не приказание». «Не верю», — воскликнул Кромптон. «Даю слово», — сказал Луимс. «У меня в этой области есть некоторый опыт. Приглашение налицо. Путь открыт. Вперед!» «Нет, нет», — сказал Кромптон. «Не хочу. То есть не буду. Не могу». «Отсутствие опыта не извиняет», — твердо заявил Лумис. «Природа с необыкновенной щедростью помогает нам раскрывать свои тайны. Ты только подумай. Бобры, еноты, волки, тигры, мыши и другие существа, не обладающие и сотой долей твоего интеллекта, запросто решают проблему, которая тебе кажется непреодолимой. Но ты, конечно, не позволишь, чтобы какая-то мышь переплюнула тебя». Кромтон поднялся, отер со лба обильный пот и сделал два неуверенных шага по направлению к двери. Затем круто повернул назад и сел на кровать. «Абсолютно исключено», — твердо заявил он. «Но почему?» «Это неэтично. Молодая леди замужем». «Замужество», — терпеливо разъяснил Луимс, — «это дело рук человеческих. Еще задолго до того, как появилось замужество, существовали мужчины и женщины, и между ними были известные взаимоотношения. Законы природы всегда предпочтительнее законов человеческих». «Это аморально», — не очень уверенно возразил Кромтон. «Совсем наоборот», — уверил его Луимс. «Ты не женат, значит, твои действия не вызовут никаких нареканий в твой адрес. Молодая леди замужем, это ее дело. Вспомни, она не просто собственность своего мужа, но человек, имеющий право на самостоятельное решение, и она уже приняла решение. Нам остается только проявить свое уважение к цельности ее натуры, иначе мы ее оскорбим. Ну и, наконец, есть муж. Поскольку он ничего не будет знать, он не пострадает. Более того, он от этого выиграет. Жена будет с ним необычайно нежна, чтобы загладить свою измену, а он все это отнесет за счет своей сильной личности. И его «я» взыграет. Итак, Кромтон, как видишь, всем будет от этого только лучше, и никто не пострадает. «Пустая софистика», — сказал Кромтон, вставая и снова направляясь к дверям. «Молодец», — сказал Луимс. Кромтон глупо ухмыльнулся и открыл дверь. Потом будто что ударило ему в голову. Он захлопнул дверь и лег в постель. «Абсолютно невозможно», — сказал Кромтон. «Ну, что еще стряслось?» «Твои аргументы», — сказал Кромтон, — «могут быть одинаково справедливы и несправедливы. Не мне о том судить. У меня для этого просто не хватает жизненного опыта. Но одно я знаю твердо. Ничего такого я делать не собираюсь, пока ты за мной наблюдаешь». «Но черт возьми, я — это ты, ты — это я. Мы две части одного целого». «Нет, еще нет», — сказал Кромтон. «Сейчас мы всего-навсего шизоидные компоненты, два человека в одном теле. Потом, когда произойдет реинтеграция, но при существующем положении вещей, элементарное чувство приличия запрещает мне делать то, что ты предлагаешь. Это немыслимо. И я не желаю больше говорить на эту тему». Тут Лумиса прорвало. Оскорбленный в лучших своих чувствах, он бушевал, орал, осыпал Кромтона ругательствами, самым невинным из которых было «засранец желторотый». Гнев его возмутил ум Кромтона и эхом отозвался во всем его раздвоенном организме. Раскол между Лумисом и Кромтоном стал глубже, появились новые трещины, и пропасть обещала стать такой же глубокой, как между доктором Джейклом и мистером Хайдом в известном романе Стивенсона. Главенствующее положение Кромтона ставило его как бы выше всего этого, но неистовая ярость выработала в его мозгу противоядие в виде крошечных, не до конца изученных нами антител типа лейкоцитов в крови, которые имеют основной своей задачей удаление из организма болезней и изоляцию воспаленного участка мозга. Когда эти антитела стали строить вокруг Лумиса преграду, тесня его, загоняя в угол и окружая стеной, Лумис в испуге отступил. Кромптон, пожалуйста. Над Лумисом нависла опасность быть полностью навсегда заключенным, безвозвратно затерянным в темном дальнем уголке кромптоновского сознания. И тогда прощай реинтеграции. Но Кромптон вовремя сумел восстановить равновесие. Сразу иссяк поток антител, стена растаяла, и пристыженный Луимс снова неуверенно занял свое место. Некоторое время они не разговаривали друг с другом. Луимс дулся и сердился целый день и клялся, что никогда не простит Кромптону его жестокости. Но все же он прежде всего был сенсуалистом и всегда жил данной минутой, и не помнил прошлых обид, и не умел задумываться над будущим. Его негодование быстро улеглось, и он снова стал веселым и безмятежным, как всегда. Кромптон не был таким отходчивым, но он, как личность главенствующая, сознавал свою ответственность. Он делал все, чтобы восстановить союз, и скоро оба они действовали в полном согласии друг с другом. Они решили в дальнейшем избегать общества молодой леди. Остаток путешествия промелькнул незаметно, и, наконец, ракета достигла Венеры. Они опустились на спутнике номер 3, где прошли таможенные, иммиграционные и санитарные формальности. Им сделали инъекции против ползучей лихорадки, венерианской чумы, болезни Найта и большой чесотки. Им дали порошки против инфекционной гангрены и профилактические пилюли от черной меланхолии. Наконец, им разрешили сесть в ракету, следующую до станции порт Нью-Харлем. Этот порт, расположенный на западном берегу медлительной Инландзеи, находился в умеренной зоне Венеры. Однако Лумису и Кромптону он показался жарким после прохладного, бодрящего климата Марса. Здесь они впервые увидели аборигенов Венеры целыми сотнями, не на арене цирка, а в естественной обстановке. Средний рост местных жителей составлял 5 футов, а чешуйчатая панцирная шкура выдавала их происхождение. Их далекими предками были ящерицы. По тротуарам они ходили в вертикальном положении, но некоторые, чтобы уйти от толчаи, двигались прямо по стенам домов, держась с помощью круглых присосков, расположенных у них на ступнях, ладонях, коленях и предплечьях. Кромптон провел в городе 1 день. Затем сел на вертолет до Восточного болота. Согласно последним сведениям, Дэн Стек находился именно там. Полет состоял из сплошного жужжания и порхания среди плотных туч и облаков, из-за которых совершенно не видно было поверхности Венеры. Локатор тонко пищал, разыскивая зоны перемещающихся инверсий, где часто вспыхивали страшные венерианские ураганы Зикры. Но погода была тихая, и Кромптон проспал большую часть пути. Восточное болото — это крупный порт торгового флота на притоке реки Инландзее. Здесь Кромптон разыскал дряхлых 80-летних стариков, усыновивших Стека. Они рассказали Кромптону, что Дэн был рослый, здоровый мальчик, немного вспыльчивый, но всегда доброжелательный. Старики заверили Кромптона, что история с дочкой Моррисона выдумана. Должно быть, Дэна обвинили по ошибке. Дэн не мог причинить вреда этой бедной, беззащитной девушке. «Где мне искать Дэна?» — спросил Кромптон. «Так разве вы не знали, что Дэн уехал отсюда?» — спросил старик, смаргивая слезу. «Это было 10, а то и все 15 назад. Восточное болото показалось ему слишком скучным», — с обидой сказала старушка. Он позаимствовал у нас некоторую толику денег и ушел среди ночи, пока мы спали. «Не захотел нас беспокоить», — поспешно объяснил старик. «Пошел искать свое счастье, наш Дэн, и уж будьте спокойны, он его найдет. Он ведь настоящий мужчина, наш Дэн. А куда он уехал?» Точно не скажу. Он нам никогда не писал. Не любит он этого дела, наш Дэн. Но Билли Дэвис видел ее в Убаркаре, когда возил туда картошку. А когда это было? 5, а то и 6 лет назад. Тогда мы последний раз и слышали о Дэне. Венера велика, мистер».